какой потрясающий мужчина!» – прозвучал громкий голос. В зале воцарилась тишина. Не было никакого шанса, чтоб потрясающий мужчина не слышал этого высказывания. «Я польщен!» – раздался глубокий, чуть хрипловатый баритон. «Меня зовут Гард Гарнер. Вчера ваш лектор заболел, и читать придется мне. Не скажу, что я от этого в восторге, поэтому давайте побыстрее закончим. Итак, что требуется знать поступающему в академию?» «Хороший вопрос». «Во-первых, поступят только те, у кого есть магический дар. Цельный магический дар, а не его зачатки, способные дать вам возможность лишь выполнить какие-то фокусы. В академии учатся 6 лет. Последние 3 года вы будете проходить обучение выбранной вами специальности. Надеюсь, это ясно и понятно. Лучшие студенты получат стипендию, сумма которой будет определяться количеством баллов, набранных в течение каждого года. Начало учебного года всегда обусловлено рядом объявлений, одно из которых неизменно, а именно – вам сообщат минимальное количество баллов по каждому предмету. Не набрав минимум, вы будете отчислены». «Ну, это все понятно. У нас на Земле примерно так же». «Во-вторых, Академия – это военное заведение». «А вот это неожиданность, которая вряд ли принесет что-то хорошее». «Где на протяжении 6 лет вы будете беспрекословно подчиняться преподавателям, конечно, в рамках устава. И самым близким человеком для вас будет ваш куратор. Покидать Академию вы будете лишь несколько раз в год. Подробнее о мерах поощрения и наказания вам расскажут, если вы поступите. После окончания каждый из вас должен отработать 6 лет по распределению или выплатить сумму за обучение, которую будут объявлять в конце каждого года. Если захотите, можете оплатить только часть обучения, а остальное время отработать. При отчислении все обязательства с обеих сторон аннулируются, но вы должны выплатить деньги за годы, в которые обучались. Должен вам сказать, что количество отчисленных студентов довольно велико». «Не сомневаюсь». «В-третьих, отчислить вас из Академии могут только за неуспеваемость. При поступлении заключается контракт, в связи с которым магия не позволит вам отказаться, если вдруг передумаете. Ну, вот, в общем и все. Вопросы?» «Какая замечательная новость!» В зале, наполненном тишиной, сиротливо поднялась рука. Гарнер показал на нее, давая понять, что можно задавать вопрос. «А если я за эти 6 лет выйду замуж?» – спросил тонкий женский голос. «Да, пожалуйста», – невозмутимо ответил Гарнер. «Только жить будете в Академии, а муж, если он не студент, вне Академии». Послышался разочарованный шепоток. Видимо, кто-то пришел сюда искать себе супруга. «Еще вопросы?» сказал преподаватель. Будущие студенты продолжали что-то уточнять, но никто не поинтересовался тем, что нужно мне. Когда лес рук иссяк, полюбопытствовать решила и я. Увидев мою руку, Гарнер сначала осмотрел одежду и лишь потом кивнул, разрешая задать вопрос. Еще бы он меня не осматривал. Я выделялась, как черная ворона среди пятнистых попугаев. «Скажите, если студент будет отчислен, и у него не найдется денег на оплату, как рассчитаться с Академией?» Вот очень это меня волновало. Гарнер, чуть прищурившись, снова меня осмотрел и лишь затем ответил. «У Академии есть специальные организации, в которых отрабатывают долг. За работу вы получите минимальную плату и будете работать из расчета год за год». «Оно мне надо? Может, поваром или в другое учебное заведение?» «Вопросов больше нет». Моя рука снова поднялась, и, вновь получив разрешение, я спросила. какое количество студентов обычно заканчивает обучение и сколько поступает в академию. Я специально задавала вопросы так, чтобы не было понятно, что я не отсюда. А то опять начнется, это их грядут перемены. Что-то меняется. Выпуск этого года 44 человека против 122 поступивших. Офигеть! Взглянув в лицо лектору, я поняла, что он получает удовольствие, смотря на мою вытянувшуюся физиономию. Еще вопросы? Больше вопросов не было. Весь зал переваривал услышанное. «Ровно через 2 месяца начнутся вступительные экзамены. Поэтому все, кто не передумает, должны прийти в 9 утра к воротам академии. Те, кто не придет в срок, получат свои документы в течение 3 суток. Лекция закончена». И, развернувшись, ушел. «Да, про этого потрясающего мужчину тоже нельзя сказать, что он коммуникабелен, а тем не менее знаменитость». Домой я пришла задумчивая и, проигнорировав вопросы хозяйки, взяла книгу и отправилась в парк. Вопрос, который меня занимал больше всего: «Нафига мне все это надо?» Я мало знала о мире и ничего об обучении в академии, и эта неизвестность меня пугала. Не хотелось бы из-за излишней самоуверенности попасть в долговую яму. Но если отучусь, буду магом, верхушкой общества. А это хорошая, сытная жизнь. Ведь так хочется. Перебрав все доводы по нескольку раз, я решила, что если не попробую, то потом всю жизнь проведу в сожалениях о том, что могло бы быть, но не случилось. В конце концов, я могу и не поступить. После принятия решения подумала о том, что сведений об этом мире мне понадобится много. Похоже, академия поблажек не делает. Значит, организуем себе подготовительные курсы. Определившись, я пошла в здание совета и вытрясла из записавших меня на лекцию крохоборов список необходимого для поступления. Неважно, что сейчас это мне не нужно, зато очень понадобится потом, а тут 2 свободных месяца. Список был внушительным, и моя решимость была дрогнула, но амбиции и перспектива возможного рабства гнали вперед. Я засела за книги. Сначала процесс обучения двигался медленно, но потом, приспособившись, я старалась использовать каждую минуту. Я читала, когда сидела в парке, когда ходила в библиотеку, когда ела, сидела, прошу прощения за подробности, в буле, лежала в комнате. Мне снился прочитанный материал. Я на улице цеплялась взглядом за все, что только попадалось. Сначала хозяйка, смотря на меня, стучала рукой по голове, что означало «ты блаженная». И только к концу 2 месяца, когда книги закончились, как и вопросы в списке, Рода просто качала головой, но продолжала смотреть с жалостью. До поступления оставалось 3 дня, поэтому я решила заняться своей внешностью, ведь, как говорят, встречают по одежке. Подойдя к зеркалу, я увидела свое отражение. А? Рода гладила меня по спине и успокаивала, когда я на четвереньках в ванной комнате пыталась отмыть свои волосы. «Хорошая моя, успокойся, все будет хорошо». «Нет, я и раньше за учебой забывала мыть голову, но до подобного никогда не доходило. Может, это мыло? Дай мне другое мыло!» – взвизнула я. «На, на, Надя, ты только успокойся. Я говорила, не доведет тебя до добра учеба. Но ты ж меня не слушала. Это еда, наверное, это еда!» – бормотала я, не слушая женщину. «Не глупи, у меня хорошие продукты. У тебя я из другого мира. Вот и сходи в этот отдел под Арадом. Может, они что знают?» Взвыв, я принялась оттирать лицо. «Нет, это не один писец покусился на мою жизнь. Их целое стадо». Через час, злая и угрюмая, я сидела на стуле перед представителем ведомства, а он, округлив глаза, смотрел на меня. Изумленным лицо у него стало, когда я пришла и рассказала ему об изменениях в своей внешности, которые так и не отмыла. Мои волосы отросли за 2 месяца на 35 сантиметров. Да-да, я мерила. Глаза стали какими-то темно-серыми и блестели. Кожа побледнела, а волосы, включая ресницы, сменили русый цвет на практически черный. Слава богу, пропорции тела не изменились. Нос, губы, уши, разрез глаз – все вроде осталось прежним. Разве что я немного похудела, но это можно списать на учебу. «Ну!» Находясь на грани истерики, я даже забыла про вежливость. «Вы знаете, я работаю здесь недавно и пока плохо знаю все тонкости, поэтому пойду схожу за профессионалом», сказал молодой рослый орк и выбежал из комнаты. Профессионал появился минут через 5. Им оказался пожилой эльф в красной безрукавке и оранжевых штанах. Поздоровавшись, он начал меня осматривать, попутно слушая жалобы. «Скажите, что это продукты виноваты?» «Нет, это мир». «Почему мир?» – застыла я. «Мир меняет вас под себя». «Как меняет? Зачем меняет? И так было неплохо». «Вы из другого мира, и ваша внешность чужая», – терпеливо разъяснил пожилой специалист. «И долго он будет меня менять?» – тревожно спросила я. «Адаптация происходит примерно за год, но точно сказать не могу. Может, больше, может, меньше, кто знает». «А какие будут изменения?» «Как все это меня бесило, словами не передать!» «Это индивидуальный процесс». «Что же мне делать?» – злилась я непонятно на кого. «Ждать. Они, если и происходят, то происходят сразу. Но опять это лишь факт статистики». «А если, может, отказаться от каких-то продуктов?» – с надеждой спросила я. «Ну тогда откажитесь еще и от воздуха, которым дышите, и от воды, и от земли, и жить перестаньте». «Спасибо за помощь!» Вернувшись домой, я рассказала про весь этот ужас Руди. Она мне не поверила. А я за все оставшееся до экзамена время попыталась свыкнуться со своей новой внешностью. Получалось хорошо, если не смотрела в зеркало. В итоге, в последний вечер перед экзаменом решила просто забыть об этом. Пусть все идет, как идет. Сегодня надо лечь пораньше. Завтра предстоит трудный день.